Дмитрий Иванов. Мое ускорение. Глава 1. Таксистов нет. Прилетело несколько рейсов и все машины уже разъехались. С двумя сумками лезу в рейсовые автобусы и еду до автовокзала, потом с пересадкой до студгородка, немного пешком в гору, и я в общаге. На вахте опять новый вахтер. Смотрит на меня подозрительно, пришлось показывать пропуск, еле нашел его. В общаге многолюдно. Несколько десятков вновь поступивших суетятся и галдят. Морщусь и иду в наш закуток. Опять засада, нет дома никого, а судя по нежилому виду, Бибута не приезжал. Хрен знает, когда приедет. Стучусь к Ленке, тех тоже дома нет. Вспоминаю, что это первому курсу в деревню раньше, а мы поедем позже. Тут из старших курсов только те, кому делать нечего дома. Сходить на тренировку, а ведь точно. На улице заморосил небольшой дождик, а у меня есть дождевик с капюшоном. Быстро собираюсь и иду вниз через лес в спортивную секцию. По пути, около универсама, меня окликает знакомый голос. Под козырьком черного входа стоит красавица Маша, продавщица из магазина. Правда, вид у нее сейчас не очень. Фингал под глазом светится. Муж вернулся из экспедиции, пыхнув сигареткой, ответила она на мой немой вопрос. Застукал, что ли? Просто так, из вежливости, спросил я. Соседи наболтали. Да ну его, разведусь с ним. Дочка уже взрослая, пояснила собеседница. Ты как на столбы сходить, на выходные следующие собираемся. Хотел же, вроде, столбы, задумался я. Не знаю пока, я приехал сегодня только. Вот, кстати, подарок тебе. Достаю из кармана куртки фарфоровую статуэтку в виде девушки в длинном платье. Спасибо, зайке понравится, кивнула головой Маша и, попрощавшись, ушла. Зойка, дочь, наверное, вроде, говорила 10 лет ей, а столбы надо подумать. Не сильно я вообще-то и хотел. Маша уж очень хороша, повезло мужу, или не повезло, размышляю я, заходя в зал. Быстро переодеваюсь, здороваюсь с парнями и дарю им значки с фестиваля, нагреб их, чуть ли не полный карман для раздачи. Толя, молодец, что сразу пришел, знакомься с нашим новым тренером, Аркадий Иванович Штыль. Представил Игорь Леонидович улыбчивого мужичка в весе мухи. Этот, тертый калач, сразу видно по движениям и по повадкам, оценил я нового тренера через минут 15 тренировки. Толя, есть разговор, подозвал меня Аркадий Иванович после тренировки. Слушаю вас, вежливо спросил я, закидывая сумку на плечо. Ты же из Ростова, смотрел твои документы, и понять не могу, у какого тренера ты там занимался. Я из поселка небольшого, начал нагонять муть я. У вас там два тренера, Куксин по борьбе и Фомин по боксу, оба тебе не в курсе, припер меня к стенке он, словно и не жил ты там. А зачем вам? И что значит не жил? У меня отец там начальник убойного цеха, бабушка, фронтовичка, в школе меня все знают, в райкоме тоже. Более того, и в обкоме КПСС обо мне слышали. Вы для каких целей что-то искали? Опустил глаза на дядю я. Что значит для каких? Опешил новый тренер. Не сходится. Ну и хрен с ним, пусть не сходится. Еще вопросы будут, обозлился я. Ты, я вижу, нос-то задрал, мальчишка, в ответ огрызнулся тренер. Иваныч, что случилось? Вовремя подоспел Игорь Леонидович. Может, ты пояснишь, у парня 3 года занятия боксом, а тренера, которого ты записал в анкете, я спрашивал, не знает он Анатолия. Упер палец в меня искатель правды. Это Иваныч, ну прибавил я стажа 2 года ему, иначе бы его до чемпионата города не допустили. Мой косяк, чувак парню пристал, схватил за руку разошедшегося мужика мой единственный в этом теле тренер. Я папе сегодня же позвоню, пусть он зайдет к Фоме и скажет, на кого я похож. Не факт, что алкаш этот зубы последние не потеряет, но хоть будет бухать меньше, обозлился я и хотел уже было уйти. Постой, ты и вправду знаешь Фомина, удивился Иваныч. Еще бы я его не знал. 3 года занятий борьбой и 3 года боксом в старом теле, именно у Куксина и Фомина я и провел в свое время. Фомин изрядно закладывал, и все наши деревенские парни в той или иной мере прошли через его секцию, хрена с два он всех упомнит. Вот Куксин, тот да, аккуратист был, все про всех знал, за любой пропуск выгонял из секции, жаль, рано умер. Тьфу, жив еще, лет через 5 умрет, я потом еще буду деньги башлять на турнир его имени, лет 10 подряд. Не я один, но и я в том числе. А алкаш Фомин жив был до моего прыжка в этот мир, не тренировал уже никого, Понятно, забросит лет через 5, или попрут, зубы так и не вставит. Отец его точно знать должен, и он батю. Ты это, малый, тогда зла не держи. Мог бы сразу сказать, да, Толя, отправляй всех ко мне в будущем, Фомин у тебя первым тренером записан, я уже жалею, что на себя не оформил, немного подправил спич Игорь Леонидович. Хорошо, так и буду говорить, тем более, это правда, немного, но занимался я там, улыбнулся я и, не протягивая руки, развернулся на выход. Вот мутный типок у нас в секции теперь, злился я, Пинкертон недоделанный, в комнате неуютно и как-то холодно. Что за погода в Сибири? Начало августа, а прохладно, да и ливень зарядил надолго, по-моему. Ночью просыпаюсь от скрежета ключа в замке. Что за на? Громко крикнул я в приоткрывавшуюся дверь. Толя, это я. Услышал я голос Бибута. Врешь, Толя, это я. Пошутил я недовольным голосом, впрочем, радуясь приезду друга. Ты, не спорит сосед, включая свет. И ты с фингалом? Удивляюсь я. А еще кто? Ленка? Спросил Бибут, ставя чемодан на свою кровать. Нет, Машке муж фингал поставил, подружке твоей Тане. А почему Ленка? Машке за дело, уверен, а про Ленку просто так сказал. Что, помечтать нельзя? Насмешил меня мой друг. Ленку он до сих пор побаивался, в его окружении не было таких долбанутых баб. Таких вообще мало. Ленка, это как граната без чеки, точно рванет, а когда не знаешь. Хотя, опять вру, если налить нашей женщине. И главное, страшная она, с надрывом сказал мне Бибут. Я пока размышлял о Ленке, Бибут мне повествовал какую-то свою горестную историю. Ведь веселую с такими интонациями не рассказывают. Еще раз, кто страшная? Переспросил я. Жена моя, морда вытянутая, а не круглая, как я люблю, глаза здоровенные в пол лица, фигуры вообще нет. Вопапа всего, Бибут руками показал сантиметров 70, не больше, но с утиной. А я люблю, чтоб кругленький был. Ты что, женился? Удивился я. Не слушал меня? Укоризненно посмотрел на меня мой казахский друг, наклоня голову на бок. Не все слышал? Ты рассказывай. Подбадриваю его. Отец меня женить хочет. Уже договорился. Слушай, а Монголия далеко от нас? Я узнавал, говорят, с Красноярским краем граничит. Как он тебя женит? Тебе еще 17 даже нет, осенью будет, осторожно указал на несостыковку желания его отца и действительности. У нас можно на год раньше, заплатить только надо, но родители невесты богатые, пояснил Бибут. Так далеко до монгольской границы, раньше, для вступления в брак ты должен получить дееспособность. Даже если твой отец заплатит, и ты получишь право вступить в брак, но это право, а не обязанность. Не хочешь, не женись, уверенно говорю я. Все правильно, так и есть, я не хочу и не буду, уеду в Монголию и все, согласно кивает головой несчастный жених. Монголия, другая страна, туда не так просто выехать, захожу с другой стороны я, это за граница. Да, а я думал, что нет, расстроено, говорит друг, курица не птица, Монголия не за граница. Ой, как все в голове у тебя запутано, это такая поговорка. Ну, представь, ты живешь здесь, что... Тебя украдут как кавказскую пленницу, в данном случае казахский пленник будет, и силком женит. Расспрашиваю я, нет, конечно, а жить на что, и мне потом домой, не приезжать, что ли? Приводит грустные доводы мальчишка, а в Монголию тебе деньги слать будут, есть стипендия пока, подработку я тебе найду. Пару лет живи спокойно, предлагаю ему вариант. Страшная кобыла, ругается Бибут и достает фотку, а на фотке милая, совершенно кавайная девчонка, да, худенькая, но нижние 90 просматриваются, как и верхние, как по мне, так просто красавица, она красивая, убежденно говорю я, сам женись, Бибут бросает фото красотки на мою кровать, и вообще, я еще не нагулялся, а вот это аргумент, друг, обнимаю парня за плечи я и лезу за подарками для него, кроме фиесты, решил подарить ему ракетницу и перчатки боксерские, ГДР, новье. Мне выдали на сборах две пары, я спецом одни для Бибута взял. Получив подарки, Бибут отвлекся от своих забот, и мне пришлось рассказать другу про все. Про все, все, все. Уснули под утро. Просыпаюсь я от пинка в дверь, толкаю казаха и натягиваю шорты. Бибут шорты игнорирует и экипируется сразу в новые перчатки. Открываю дверь по пояс голый, а передо мной стоит эта деваха с фотки, даже имени ее не знаю. Бибут, другой же был? Пьяно спрашивает она, молча, поворачиваюсь, показывая своего соседа в плавках и боксерских перчатках. В глазах удивление, даже остекление. «О, это мой муэчина», — немного с акцентом говорит довольная деваха. «Аида, ты нашла своего жениха?» Слышу я с коридора голос, прям солидный такой бас. «Это братья мои», — махнула рукой за спину Аида, хотя за ее спиной стоял всего один волосатый дядя. «Скорее всего, где-то по общаге шарится еще один будущий родственник моего соседа, с кислой мордой, понимаю я. Дай войти, Бибут, а ты в перчатках спишь даже?» Деваха попыталась зайти в комнату, но я стою как скала. «Посланница ада, дай нам прикрыть свои тела. Почему-то вычурно говорю я и закрываю дверь». Вялый пинок по низу двери говорит о том, что меня не поняли. «На машине за мной приехали», — поясняет сосед, прыгая на одной ноге, стараясь попасть другой в брючину. «Три брата у нее, и все здоровые как гориллы. Ты здесь побудь, а я сам с ними поговорю. Мне уже и самому не нравится твоя будущая жена, пьяная еще, жуть. А братьям я поясню, что тут не их аул, а мой город». Рывком открываю дверь настежь. За ней уже две волосатые рожи, и ни одной пьяной. Глава 2. «Тихо, Толя, успокойся», — говорит один из братьев, махая ксивой перед лицом. «Милиция, дай зайти. В развернутом виде предъяви. Причина визита какая? Арест? Обыск? Ордер где?» Нагло отвечаю я, но и руки не распускаю. «Пока. Да, нам говорили, что ты борзый, но хамить зачем?» Вступил в разговор второй брат. «Вы серьезно? Какая-то кобыла пинает мне дверь с самого утра, потом два страшных мужика пытаются прикинуться представителями власти. Ксива казахская, а если я 02 наберу, что делать будешь? Договоримся. И не надо сестру оскорблять, она не кобыла», по-прежнему примирительно говорит владелец корочек. «Не уследили за ней. Пока искали комнату, она выпить успела. Ехали просто поговорить. А она, вот видишь как, мы ей объясним, за это прошу извинения. Приношу извинения, или прошу прощения, поправляю я, уже совершенно остыв. Хрен с вами, заходите, пока вахтер и в самом деле милицию не вызвал. Она же не пила никогда», шваркает ногами о преддверный коврик говорливый представитель казахской милиции, с неодобрением посматривая на Бейбута. Тот сидит, насупившись, на своей кровати и молчит. «Значит так, родители согласны?» «Согласны». «Невеста согласна?» «Согласна». «А вот жених. Плохо мы еще воспитываем свою молодежь, стараясь быть серьезным», говорю я. «Не вышло», и первым засмеялся Бейбут, который кавказскую пленницу смотрел несколько раз. Посмеялись, и хватит, но ситуация дурацкая же. «Девушка, красавица, умница, если вы не врете, хозяйственная, но не по душе моему другу. Поэтому скажите там вашим старшим, пусть ищут для нее другие варианты», резюмировал я. «И зря вы сюда приехали». «Ничего не зря, она учиться будет здесь, место уже купили в кисе каком-то, и квартира есть своя. Так что, мы бы все равно приехали сюда, только вместе с ним». Старший брат Ерлан указал пальцем на моего упрямого соседа. «Она уже 10 класс закончила», удивляюсь я. «Да, ей уже 17, и школу с золотой медалью закончила. Еще и старая», пошутил я. «Нормальная, пойдет», первый раз подал голос жених. «А знаешь, как она поет?» Спросил Ерлан и принялся ковать железо, пока горячо. «А как кувырдак готовит?» Тут за окном раздался протяжный вой пьяной Аиды. «Она, наверное, вырвалась из-под опеки третьего брата, который удерживал ее в машине, и нашла окно своего жениха. Если она готовит, как поет», ошеломленно говорю я. «Эта песня такая про маму, и она пьяная», попробовал скрасить неловкость момента второй брат девушки. Он, кстати, не представился. «Не мама пьяная, а Аида». Итоговое решение было такое: братья дома говорят, что отношения между молодыми наладились и их присутствие не нужно. Аида живет своей жизнью, а Бибута я ей раз в месяц показываю. А там, как я понял, братья надеются, что или падишах сдохнет, или ишак заговорит. Ну, что ж, прямо сейчас драки не будет и бежать никуда не надо Бибуту, это уже хорошо. Девушку увезли братья на ее квартиру, а ведь в самом деле, богатая родня могла быть у Бибута. Сосед, возбужденный встречей со своей мечтой, еще с час нервно ходил по комнате, а потом уснул. А я, потеряв сон, стал размышлять о своей жизни. Вроде план четкий есть: попасть за границу, получить свои деньги. А потом, оставаться там, на Западе, я не хочу, в основном, из-за бабушки сейчас, для нее это будет предательством. Зато начальный капитал будет. В моем мире, перед самой службой в армии, Уже открылись кооперативы разные, значит, скоро примут закон об индивидуальной трудовой деятельности и я смогу вложиться куда-нибудь. Что еще? Еще этой зимой будет съезд КПСС, вообще о нем ничего не помню. Но то, что он будет, объявили уже. И Ельцин, секретарь ЦК КПСС. Но не это меня гложет, а авария в Чернобыле. Я и даты точной не помню, конец апреля следующего года. И как помочь, непонятно. Даже если я признаюсь в своем попаданстве, у меня просто нет в голове никаких значимых событий, которые точно состоятся, и про которые я мог бы заранее рассказать. Вот такой нелепый, как выяснилось, я знаток будущего. Отпадает и вариант пророк по этой же причине, ни о чем пророчествовать до момента аварии. Анонимки, и что там написать, если я причину аварии в будущем не знал. Вроде, был эксперимент, тут чуть теплее, ствол есть, значит, экспериментаторов могу, в теории, на ноль помножить. На практике я такого никогда не делал, да и найди этих экспериментаторов, попробуй. Слышал еще, что четвертый блок ЧС стоит на стыке тектонических плит, и было, вроде, землетрясение. Сам черт ногу сломит. Ладно, время есть еще, подумаю. Кручу магнитолу и попадаю на маяк. В ЮАР вчера началась бессрочная забастовка чернокожих горняков золотых приисков и угольных шахт с требованием отмены чрезвычайного положения, сообщает звенящий праведным возмущением голос диктора. Может, уголь подорожает? Размышляю я. Остальные новости про урожай и фестиваль. Проснулся сосед, идем на завтрак. В столовой полно новых лиц. Несколько десятков человек с первого курса шумят и колготятся. Вспоминаю, что я, комсорг, надо дать задание организовать им комсомольскую ячейку курса и провести отчетно-выборное собрание школы. Пашки уже нет. Иду к Киму, тот радуется и мне, и моей инициативе. Совсем не хочется вешать на себя комсомольскую работу. Не дури, комсоргом школы сам будешь, пригодится в будущем для карьеры. Я-то уж знаю, говорит Николай Сергеевич. Знает он, это я знаю, что нифига не пригодится, ворчу про себя я, и, конечно, соглашаюсь. До того, как выел КСМ прикроют, еще несколько лет пройдет. В комнате Бибут собирается на тренировку. Оказывается, он приехал на чемпионат города по боксу, а не сбежал. Точнее, ехать он должен был с будущей родней, но решил поехать один на поезде, из вредности. Иду на треньку с ним, а мы тебя не заявляли, удивляет меня Игорь Леонидович. Откуда я знаю, когда ты вернешься с фестиваля? А Бибут, да, завтра первый бой. С 6 по 12 турнир проходит. Тебе, члену сборной и чемпиону СССР, можно и пропустить, поддерживает Игоря его коллега Аркадий Иванович. И это, Толя, я неправильно узнавал, занимался ты, только немного, и папу твоего уважаемого Фомин знает. А что у вас фамилии разные? Не отвечая, плотно работаю по мешку. Немного обидно, но тренера понимаю. Мест немного, всего 16 человек в каждой категории, и я тупо займу чье-то, да и у кого-то медаль отберу, что уж из себя скромника строить. Бибут, кстати, идею с походом на столбы поддержал, тем более, у него в субботу нет боя, только в воскресенье полуфинал. Ты выйди сначала в полуфинал, вообще не тренировался летом, выговариваю ему я, работает он и вправду вяло, техника и сила удара при нем, а скорости не хватает, да я с поезда, завтра в норме буду, бухтит тот. Заходим в гастроном по пути домой. По сравнению с полками в московских магазинах тут, полный голяк. Завтрак туриста, зеленый горошек, хлеб и майонез. Скудность покупок мы исправили на улице. Около гастронома, прямо как и в будущем, стоят рядком бабули, продавая урожай со своих огородов дач. И не гоняют их, да и попробуй, прогони, сами они кого хошь прогонит. На улице мы приобретаем у бабушек пару пучков зелени, редис, банку малины, огурцы и чеснок. Бейбутовская Таня уже уехала, и смысла подниматься на второй этаж нет, разве что сказать, что в поход на столбы мы с Бейбутом решили пойти. Иду я один, оставив своего соседа сторожить сумки с вещами и покупками. В галантерее, где сегодня трудится Маша, малолюдно, и мне выделяют пару минут на разговор. Записывай нас в столбисты. Идем мы с Бибутом вдвоем. Где сбор? Сразу говорю, цель визита я, ибо к нам уже присматриваются разновозрастные тетки, Машкины коллеги, наверняка записные сплетницы. Есть еще вариант, в пещеры сходить, искренне радуется Маша, отсвечивая запудренным фингалом. Туда с ночевкой, правда, ходит. У меня клаустрофобия, вру я и, видя вопрос в глазах девушки, добавляю, тесных помещений боюсь. Ты боишься? Удивляется Маша. Нечасто парень моих лет, говорит, что чего-то боится, тем более девчонки. Так-с, идти решили 16-го, с вами нас будет уже 12, записывает себе в блокнотик Маша пару фраз. А так это еще и через неделю, а то Бибуб переживал, у него чемпионат города по боксу, радуюсь я. А тебя не взяли? Спрашивает девушка. Я член сборной СССР и чемпион СССР по боксу, мне это соревнование не нужно, улыбаюсь я, радуясь возможности похвастать. Маша на секунду заново меня осмотрела оценивающе и фыркнула еле заметно. Не понравился, или молодой для нее, понял я. Надо же, какие у тебя ухажеры, целый чемпион. Услышал я мужской голос за спиной. Вот чего не хочу, так это драться. Вздыхая, оглядываю хама. Глава 3. Стройный парень лет 30, рубаха с засученными рукавами открывает ряд татуировок. Плюс нечто невнятное на пальцах изображено. Сидел или косит под урку. Вечер в хату. Ты кто по жизни? Говорю, что вспомнил из фени. Урка опешил. Слышь, боксер, я ведь не посмотрю. А чем он собирался сказать? Я не дослушал. Резко ударил кулаком ему под ребро. И рукой придержал. Упадет еще. Витрины побьет. Тебя в школе не учили, что девочек бить нехорошо? Спросил еле слышно я. Хотя мне пока ответить не могут. Женщин бить? Последнее дело, она мне изменяет, просипел тот, тебе, правильному, не понять, два варианта, не живи с ней или терпи, еще услышу хоть слово грубое о ней, найду и тебе параша на зоне за радость будет, ясно, не слышу, ясно мне а ты, развернулся он к Маше, на суд завтра не опаздывай и учти, алименты я все равно платить не стану, может вообще не от меня она, сказал парень, да она копия твоя, ахнула его жена. Будешь платить 25%, куда денешься, устроюсь сторожем на полставки, будешь 10 рублей получать, со злостью сказал муж, ты это, если будут проблемы, скажи, и на развод могу с тобой пойти, предлагаю я, нет, не надо, спасибо, мой папа ему уже все объяснил, и ты еще чуть не побил, засмущалась Маша, зря не побил, руки чесались, признался я, то, что у судьбы есть чувство юмора, я понял, выйдя на улицу и не увидев Бибута там, где я его оставил. Мой друг нашелся за углом, а рядом с ним сидел, прислонившись к кирпичной стене магазина, с разбитым лицом этот самый муж. Что, он сам нарвался, толкнул меня, чуть не разбил майонез в банке, а потом еще и узкоглазым обозвал. Огрызнулся на всякий случай Бибут, еще не зная, что я его ругать не стану. Теперь и он узкоглазый, злой как черт был, а я при чем? Все правильно сделал, солидно сказал я, нечего девушек бить и маленьких, он бьет как кувалдой, у меня в голове звенит, пожаловался вслух парень, что ты хочешь, он тоже боксер, притворно посочувствовал я, да я ударил-то его раза 3, ворчал мой друг по пути в общагу, нормально все, это муж Маши, продавщицы, он ей фингалы поставил, хотя они уже месяц как не живут вместе, и завтра суд у них по разводу, прояснил я. Дома прожорливый сосед решил сразу подкрепиться. Зеленый горошек с майонезом и с салом домашним. Я его научил такому перекусу. История с женитьбой ненадолго выскочила у Бибута из головы. Иду к Киму, того опять нет на месте, а мне бы насчет собрания комсомольского поговорить. Плакат объявления рисовать некому. А по-другому как собрать всех, решаю просто напечатать на машинке информацию и развесить листки в разных местах, на этажах, на двери столовой Т. Д. Секретарши у Кима сейчас нет, а машинка есть, но в сейфе, мать вашу. Иду в ленинский класс, где хранятся комсомольские документы разные. У меня тоже тут сейф есть. Неожиданно обнаруживаю в кабинете Ирину Маклик, с редким отчеством, Франтишковна. Она тоже из комитета комсомола школы и была раньше правой рукой комсорга Пашки, который школу уже закончил. А она, стало быть, нет. Странно, я думал, мы вдвоем с Бибутом в комитете остались. Ну, все равно, 3 члена это мало, да выберем. А ты чего так рано в школу вернулся? Сняла с языка мой вопрос девушка. А она за год похорошела, был лишний вес, и нет его. Да мордашка у нее спесивая, но не воротит от нее меня. Может поэтому ответил дружелюбно. Я, Ир, с фестиваля вернулся в этот понедельник. Сегодня вот в комитет комсомола города поеду. Хочешь со мной? Спросил я и добавил. Вот тебе значок в подарок привез. Значок, фестиваль, немного растерялась деваха, ведь жили мы с ней немирно. Хочу. Поехали. Надо только написать объяву первокурам насчет комсомольского собрания, пока они в деревню не уехали. Ты же знаешь, что они раньше других уезжают. Так вот, в городской комитет комсомола желательно ехать уже с делами вновь прибывших комсомольцев. Я изучала список поступивших и написала несколько объявлений. Сам за этим пришел сюда, а ты видишь, уже все сделала. Тогда давай после обеда собрание проведем, а объявление я сейчас расклею везде. Похвалил ее я и взял часть работы на себя. В комитет позвони с приемной, там за учетные дела Сверлова Ольга отвечает, предупреди, мало ли, может уехать куда, и насчет визита к самому договорись, учит меня Ирка. К какому самому? Спрашиваю я. К первому секретарю, конечно. К кому еще? Удивляется Ира. Мало ли, я на фестивале вообще самого первого видел, Горбачева, прихвастнул я и, видя мелькнувшую тень зависти на лице, спросил. Ты сама зачем раньше приехала? Я и не уезжала, я сиротская, буднично пояснила Ира и достала какие-то бумаги из стопки. Вот личные дела новеньких. Четверо, воины-интернационалисты, из Афганистана вернулись. Рассматриваю копии личных дел, которые Ира добыла в приемной комиссии. Да, все точно, четыре воевавших мужика будут учиться с девятиклассниками и девятиклассницами. Тот еще гемор будет. Как ведут себя? Спросил я. Бухают как не в себя, ведут, конечно, себя не по-комсомольски, намаемся мы с ними, подтвердила полячка мои опасения. И Ким, сука, не сказал. В сердцах высказался я про директора школы. Зачем их приняли вообще? А как отказать? Направление от Минобороны, у всех боевые награды, развела руками Ира. Да ничего страшного, будем присматривать. А кто с ними в деревню едет? Внезапно спросил я. Не знаю, Анна Дмитриевна, наверное, удивилась Ира. А если Ольга Олеговна? С трудом вспомнил я имя молоденькой воспитательницы, у которой с комсоргом Пашкой были отношения. Не справится она, согласилась с невысказанным мною опасением Ира. Они старше ее, да и не сумеет она к порядку призвать. Когда им в деревню? 12 августа уедут, в понедельник, а мы через неделю, 19-го, показала свою информированность девушка. Выхожу из класса, закрывая его, и иду в приемную. Телефон горкома я не знаю, а зачем, есть 09 же, справочная. Выяснилось, что первого секретаря от горкома в ЛКСМ нет на месте, уехал в Москву, зато я выяснил кое-что. Меня приглашал к себе Капелька Владимир Прохорович, первый секретарь горкома КПСС Красноярска. Делать нечего, созваниваюсь с приемной Капелька, договариваюсь о встрече на завтра утром. Неудобняк. Я же хотел бой Бейбута посмотреть. Однако, надо ехать в горком. Развешиваю объявление о собрании, а в 2 часа записываю всех, кто пришел. Из 40 человек в актовом зале появилось всего 35. Нет четверых афганцев и девушки, некой Балиновой. Из хорошей семьи шахтеров, одна дочь в семье, смотрю ее анкетные данные. В президиуме пока трое, я, Бейбут и Ира. Давай я сбегаю за парнями, предлагает мой друг. Не дело такому хлопцу за парнями бегать, шучу я. Ира, сходи, а я пока ребятам про форум расскажу. И к этой, к Елене зайди, которой нет тоже. Ира уходит, а я начинаю рассказывать о нашей жизни в школе, о делах, которые их ждут, о прошедшем форуме. Слушают внимательно. Не идут они, пили вчера всю ночь до утра, и Лена там с ними. Бардак, сказала злая полячка, прикрывая покрасневшую щеку ладошкой, очевидно, получила пощечину. Я же сказал, надо мне идти было, опять порывается Бейбут, но я его торможу. Вы пока начинайте собрание, а я сам схожу. Народ на меня смотрит с интересом. Все этих парней уже знают, дней 10 как первокурсники живут вместе тут, и сейчас мысленно они делают ставки. Ох, чую я не в фаворитах у них. Компания афганцев заняла 4-местку в конце коридора, такая есть на каждом этаже, кроме первого. Козырная комната, с кладовкой, в которой расположен умывальник. Где эта Лена живет, не стал уточнять, раз она сейчас у них. Открываю дверь, там уже все проснулись и изволят опохмеляться пивом. Смех и шутки их слышны были и за дверью. Отдельно осматриваю Лену и понимаю, она не любовница, она собутыльница. Вид у нее всклоченный, и фигурой и лицом она не блещет. Стучаться не учили, встает в полный рост детина в тельнике. Бью в печень и, сбивая с ног, калачу парнем о дверь, стучась таким образом. Фу, реально поначалу так хотел сделать, прям картина перед глазами встала. Но мне нужно не запугать, а построить. Кто-то скажет, это одно и то же, а вот и нет. Кто так скажет, тот в армии не служил, а моя прежняя тушка отрубила по полной, причем на сержантской должности. Фамилия, имя, звание. Почему тельник носишь? Где служил? Командным голосом спрашиваю я, сразу пусть оправдывается, а наезд по делу, не заслужил тельник, не носи, так, по крайней мере, у меня в башке после армии засело, лет на 5, 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, старший сержант Недолюбка, на автомате выпалил парень, а ты кто такой, вот сейчас надо дать понять им, что они в заднице, и спасти оттуда могу их только я, и не за просто так, а им при этом будет очень стыдно и больно. Я тот, кто вас от зоны спасает. Комсорг школы штыба Анатолий, чемпион СССР по боксу, член юниорской сборной СССР. Кто девушку ударил? Эту наглючую, что ли? Не кстати влезла Лена. Ты иди, собирай вещи, в школе ты больше не учишься. Зачем вообще сюда поступала? Сегодня же пинок под зад. И да, Балинова Елена, раньше тебя из школы еще никто не вылетал, у тебя рекорд. Тут опять от меня наебка. Откуда этим пятерым знать мои полномочия? Ну комсорг, мало ли их видели, ну боксер, да впечатляет, но парней, которые в открытый конфликт пока не лезут, присматриваются ко мне. Лене же пофиг. И тут одно могу, взять на понт, хотя, не совсем на понт, я уж сумею добиться исключения ее из школы, ну не на 100, пусть на 90%, я в этом уверен, шахтеров только жалко. Не били мы ее, а ты кто? Повторяет вопрос сержант, а кто ее бил? Она, указываю на немного потерявшую уверенность Лену. Ну а что, минуту назад она сидела в компании крутейших парней, которых все тут уважают, героев-интернационалистов, а сейчас ей грозит непонятно кто, но уверенный как танк в себе страхолюдный парень, какой-то местный начальник. И крутые парни уже не лезут в драку, а просто спрашивают. Я бил. Встает второй парень с дальней койки, тоже в гимнастерке со значками, боевых наград у него не вижу. Соврал из ложного чувства братства, прикрывая свою собутыльницу, не понял пока, как она к ним в компанию попала. Молодец, девушку ударил, потому что уверен, не ответит тебе, а меня ударить так сможешь, или вас, мудаков, учили только мирных девочек бить. Перехожу к финалу я. На этот раз ко мне ринулись оставшаяся парочка и этот ложный друг. Тихо, парни. Тормозит их громила десантник. Я сказал про свои успехи в боксе не из трусости, процентов 50, что разборки закончатся дракой, и, уверен, моей победой. Стою я в проходе, все сразу достать не смогут, если чем кинут, шагну за порог. Не хочу потом претензий, мол, ты спортсмен, а влез в драку. Будь хоть 100 раз я прав, лучше перестраховаться. Сейчас парни предупреждены и в дальнейшем по этому поводу базара не будет. Будет ли дальнейшее у нас общение? Надеюсь, да. Вроде, люди адекватные. То, что бухают в то время, когда в стране идет борьба за трезвость, так и повод есть. Вернулись с войны, дембель. Ты, комсорг, а чего решил, что мы тебе подчиняемся? Я даже генералу сейчас не подчиняюсь. И, я так понял, ты не служил, а не уважаешь тех, кто в сапогах ходил. Говорил он, закрывая проход своим соратникам. Мы, дембель. Так, значит, извилины кое-какие есть и на драку он не настроен, понимает, что может ему это боком выйти, и реально из школы попрут. Вариант, что я им сейчас наваляю, тоже имеется, а еще есть вариант, что они меня отоварят, и, не дай боже, повредят чего, тогда реально дело заведут. Нет у них сейчас хороших решений, все в минус приведут. Цугцванг, не служил. Пока нет 18, военных уважаю, а как к вам это относится? Вы не военные, а бухой дембель, который не пойми с чего тут права качает, отвечаю я. Один из вас девушку ударил, остальные не заступились, вы сейчас для меня мусор. Да я ударила, призналась Лена, Сашка меня захотел выгородить. Ты с сегодняшнего дня уже не в школе, а собутыльники твои чего не заступились? Будем ставить вопрос об исключении из школы за аморальное поведение и тебя и их. Припечатываю я, тормозим, друганы. Принимает решение десантура. Глава 4. Что ты его слушаешь? Пацан, зеленый, возразил кто-то за широкой спиной десантника. Комсорг школы, да и все тут пацаны, это мы переростки. Илья меня зовут, здоровяк протянул руку, которую я пожал. Значит так, поясняю за поведение в школе. Бухать тут запрещено, вернее, как везде, можно, Но уж если застукали, отвечай. Нужна вам в личное дело запись об отчислении из школы, ваше дело. Полезете с кем в драку, будете дело иметь со мной, или, как вариант, с милицией. Я вам, не хвастаясь, скажу, лучше второе выбирайте. И вообще, решите, что вам от школы надо, расти над собой, и получить среднее образование. Как это вообще вышло, что вы 10-й не закончили, а попали в армию? Не мороси, и так башка болит, поморщился Сашка, который пытался взять вину за пощечину моей полячки на себя. Я лично работал после 8-го до армии, в армии черт меня дернул комсоргом стать, а потом пошло-поехало. А среднее все равно нужно, если не хочешь гайки крутить всю жизнь, а я не хочу. У всех примерно так же, ответил мне Илья. Тоже среднее нужно, а еще, жить негде, а тут общага, кормит бесплатно, да какая-никакая стипендия, уговорил меня замполит. Политотдел наш дал путевку, шли бы работать, и вечерку заканчивали, общагу бы и на работе дали, посоветовал я, кубатуя при этом. Судя по всему, они люди в нашей школе случайные, карьера комсомольского работника, для чего и предназначено наше учебное заведение, им не нужна. Обучение у нас специфическое, я к концу первого курса уже понимаю структуру ВЛКСМ и порядок ведения документации, а я лентяй еще при всем при этом, а вот насильно запихали эти знания. Сами понимаем, лишь кугульнули, на самом деле люди мы мирные, высказался еще один афганец. Ладно, проехали. Бухалова ваши забыли, с чистого листа начать предлагаю, а не ссориться. Прямо сейчас идет отчет на выборное комсомольское собрание, на нем будет создана комсомольская ячейка из ребят вашего курса. Так что, строим вниз, шагом марш, иду, и слышу голос еще одного из компаний. А что с Леной? Директор школы решать будет, я же буду требовать выгнать ее, лишняя она человек и агрессивный, ударила девушку, поясняю я. Собрание было удивлено скорым появлением всех блатных и меня, причем, больше нашим внешним видом, без синяков и ссадин. Думали, что мы побитые придем. Побитой собакой выглядит одна Лена, которая плелась следом с унылым видом. Парни рассаживаются и включаются в работу. Пока меня не было, шустрая Ирина уже комсомольскую ячейку организовала и подячики тоже. Мало того, уже выбрали комсорга курса. А это плохо, я хотел заставить кого-то из афганцев этим заняться. Виду не подаю, незачем ссориться на глазах у первокурсников, но глаза на личное дело парня, нового комсорга, скосил. Ирка подсунула шустро бумажки. Евгений Денисенко, 15 лет, из Красноярска, но написал, что в общежитии нуждается. Хотя у нас и красноярцы живут удобнее так. КМС по вольной борьбе, полуфиналист турнира Котельникова этого года. Уже неплохо. Странно, что он не в ШВСМ, а Хушки. Это сын нашего второго секретаря горкома ВЛКСМ. Я думаю, чего мне фамилия знакомая. Именно этот мужик мне рассказывал весной про то, как он ездил на фестиваль молодежи в Берлин, в 73-м, кажется. Ну, тогда и ругать ни за что. Собрание закончилось, ребята разбежались по комнатам, а я, новый член комсомольской ячейки Евгения и Ира остались наметить планы на ближайшие до отъезда в колхоз дни. Хотя еще и Лена это стоит, ничего не говорит, лицо недовольное, Ирка ее игнорит. Посторонних прошу выйти, мстительно говорю я алкашке. Я это извиниться хотела, сбилась голосом на фальцет Лена. А за что, спросил я, за пощечину, злая была и голова болела, выдавила из себя залетчица. На первый раз можно выговор без занесения, не кстати влез женек. А за пьянку извиниться не хочешь, а за ночевку в комнате у мальчиков, не обращаю внимания на реплику неопытного комсомольца. Не ночевала я, утром пришла на опохмелку. У меня брат в Афгане погиб, вот парни мне и налили, а так я не пью, призналась девушка. Проверим насчет брата, судя по личному делу, ты одна в семье, сказал я. Двоюродный брат, но мы дружили, не буду я больше, не знаю. Ир, мое предложение, выгнать ее из комсомола и из школы, с директором я решу. Не надо, будем считать, что выговор пока у нее есть, неожиданно пошла на мировую полячка. На этом и решили. Вечером приехал Ким и утвердил наше решение, а также поблагодарил за наведение порядка в школе лично меня. Что с этой воспитательницей делать, которая вчера пьянку не укараулила, ума не приложу. Нет у нее авторитета, и вообще, побаивается она работы, сказал Николай Сергеевич, имея в виду бывшую пассию комсорга Пашки. Анна Дмитриевна с первым курсом поедет, спросил я. Ну а кто еще? Правда, помощника нет для нее, такого вроде тебя. Точно, вспомнил Ким про меня. Езжай-ка ты с Анной Дмитриевной вместе. А деньги? Спросил меркантильный я. Как положено, 140 рез за месяц, там чуть меньше выйдет, так кормить вас будут же, пояснил директор. Есть предложение не хуже, поговорю с этими армейцами, неужели порядок не наведут, а будут пить, выгоним, предложил я. А зачем тебя капелька вызывает? Сменил тему Николай Сергеевич, не говоря до моей идеи. Завтра узнаю, пожал плечами я. Оно и ясно, тоже подумал бы о таких помощниках с осторожностью. Но как неохота самому ехать и отвечать за 40 школьников, да еще за 100 рублей в месяц. Утром, при полном параде, я уже сижу в приемной первого секретаря горкома КПСС. Первый секретарь горкома выглядит просто, словно не чиновник, а работяга. Этим невольно вызывает доверие к себе у рабочего класса. Ходит в недорогом костюме, без галстука, на лацкане пиджака два значка, один непонятный и депутаты Верховного Совета СССР. Предложили чай, я не отказался. За чаем он стал расспрашивать про мои дела, делая упор на спорт, в основном, а не на комсомольскую работу. Неожиданно я разговорился и, возможно, лишку сболтнул. Хотели мы тебя выдвинуть в горком ВЛКСМ, пора к настоящей комсомольской работе подключаться, но из нашего «Динамо» за тебя просили очень. На сборах ты хорош был, есть шансы на чемпионат Европы поехать, а у тебя еще и учеба. Так что решили пока ограничиться поручением тебе отдельного комсомольского задания, перешел к причине вызова Владимир Прохорович. Уже скоро будет очередной день рождения ВЛКСМ, и выяснилось, что наш городской комитет комсомола не то чтобы упустил процесс с подготовки, а не прилагает достаточно сил для организации достойного праздника. Вот ты в Черненко был же, это Шарыпова бывшие, да был, не совсем там, а рядом, год назад мы помогали сельчанам со сбором урожая, вспомнил я. Так вот, у них, например, будет фестиваль авторской песни на озере Ленева. Отличная и современная форма работы с молодежью. А не холодно? Конец октября на озере? Засомневался я. Решат уж как-нибудь, отмахнулся капелька. А вот взял наш план празднования городской, и там то же самое, что и в прошлый год. Физкульт-соревнования, заседания, лекции, будто нет иных вариантов. Мало того, из 7 человек в комитете по подготовке праздника, уже нет троих по разным причинам, в том числе и ответственной за этот сектор работы. Нет, причина у нее уважительная, рожает, но это же заранее было известно. Ага, это же не зима, которая наступает внезапно, пошутил я. Вот, ты понимаешь, а наши коммунальщики нет, поддержал меня секретарь горкома. Далее он 5 минут ругал коммунальные службы, видно наболело. Потом еще 5 минут рассказывал о решениях партии и правительства, а под конец подытожил. Горком КПСС выдвигает тебя в помощь горкому ВЛКС с рекомендацией назначить ответственным за проведение праздника день рождения комсомола. Толя, хоть это и серьезное поручение, ты не бойся, мой кабинет всегда для тебя открыт, даже просто, если захочешь совет получить. Формально тебя выдвинет горком ВЛКСМ, ты завтра поедешь на собрание очередное по проведению праздника, и тебя назначит вместо этой выбывшей девушки. Выдвинут или назначит? Зачем-то спросил я. Назначит, Толя, назначит. Нет тут уже времени для плюрализма. И ты можешь весь этот комитет ленивый сменить и назначить тех, кому доверяешь. На соревнования, в частности на бой Бейбута, я уже не успеваю, однако, все равно иду на стадион, интересно же, как он выступил, да и договорились мы там встретиться, мороженое полопать. Своего друга я увидел около входа, он изображал бой с тенью, явно красуясь перед 2 стройными девушками, тоже, очевидно, спортсменками. Надеюсь, не боксом они занимаются. Молодец, вижу, силы еще остались после боя. Хвалю я друга и получаю порцию внимания от парочки красоток. Еще бы, я сегодня при полном параде, весь в орденах, даже неудобно как-то было перед капелька, у того всего пара значков, без которых, ну никак, не было боя, у моего соперника перевес 300 грамм, и я без боя прошел в четвертьфинал, грустно сказал мой друг, понимая свою неказистость на моем фоне. А может, грустил от того, что подраться не получилось, это же Бейбут. Ну что, по мороженому, раз взвешивание ты уже прошел, весело предложил я и обратился к парочке на ступеньках дворца спорта. Девчонки, помогите ведро мороженого съесть, да мы с вами даже не знакомы, якобы возмущенно сказали они и польстили нам. Может, вы вообще женаты? Я точно нет. Меня Анатолий зовут. Обе будто хотят женить, но он не сдается. Посмеялись, познакомились. Девушки были обе из Литвы, имена для нас непривычные, Дайва и Эгле, приехали на соревнования по парусному спорту. Мы забросали их вопросами, пока ждали автобус на острове отдыха. Оказывается, в Красноярске парусный спорт развит хорошо, до сотни вымпелов на соревнованиях бывало. На Красноярском водохранилище соревнования проводились, в том числе и в их классе 470, что мне лично ни о чем не говорило. Бибут понимал в этом спорте еще меньше, его еще в автобусе Дайвой к стене прижало, да так плотно, что он, как честный человек, обязан был на ней после такой поездки жениться. Хотя, о чем я, Бибут, бабник, а не честный мужчина, но блондинку Дайву это не пугало, наоборот, мучения моего друга ее веселили, ведь отодвинуться хоть немного было можно. Нам с Эгле удалось сесть на одно место, и теперь брюнетка-литовка терлась у меня на коленях, рассказывая про игры доброй воли летом следующего года, на которые они могут отобраться. А я мечтал поскорее доехать до театра кукол. Изначально я планировал веселье скромнее, в обычном кафе-мороженом на Перинсона, но гостям надо показать все лучшее. И мы ехали опять в кафе Ригу. Рига – это же Литва, а, нет, Латвия. Да пофиг, когда уже приедем. Глава 5. С остановки театра кукол идем перпендикулярно улице Ленина на проспект Мира в кафе. Всегда интересно было. В центре города Красноярска есть три параллельных транспортных артерии, три главных центральных улицы, проспект Карла Маркса, проспект Мира и улица Ленина. Нелогично обидели Фридриха Энгельса. Могли бы третьей улице дать название в честь этого основоположника марксизма. У театра кукол услышали мелодичный перезвон колокольчиков и увидели открывающееся окошко с двигающимися куклами. У девочек был с собой фотик, и мы сделали несколько совместных снимков. «Вышлем вам фото, пишите адрес», — сказала Эгле. Пришлось дать, хотя поначалу хотел предложить слать до востребования, обидел бы девочек еще. «А ведь у меня тоже фотоаппарат есть, FET5V, вроде, дарили год назад». «Хорошо, напомнили, буду на память делать снимки». В кафе нас, а вернее наших девушек, ждал сюрприз. В том зале, который я наметил для наших посиделок, сидел их тренер, миловидная молодая женщина. Она нас заметила и ощутимо поморщилась. Находилась она в компании статного кавказца, все было при нем. И кепка, и усы, и цветы, лежащие на столе, тоже он принес. «Толя, а тут еще место есть, где можно посидеть. Не хотим нашей старшей мешать», — шепнула на ухо Эгле. «Бисп», — сказал я и повел их вниз в гриль-бар. «Вот она какая, с Давидом по ресторанам ходит, а сама замужем». Возбужденно переговаривались девушки между собой, усаживаясь за столик. Оказывается, это старший тренер их женской команды, и именно она будет решать, кто поедет на игры доброй воли. Самое прикольное, дама, да какая она дама, молодая 30-летняя женщина, была замужем, как и, скорее всего, в браке, тренер из Грузии, этот самый Давид. «Хороший левак укрепляет брак», — важно сказал Бибут подслушанную у меня поговорку. Дайва одарила его поощрительным взглядом и даже хихикнула. «Кому-то сегодня дадут, но, очевидно, не мне. Моя Эгле разглядывает парней вокруг, благо ей удобно, сидим за последним столиком, и ей виден весь зал. В зале всего, кроме нас, три компашки, но там ребята постарше, и одеты они лучше нас с казахом, во все импортные, и явно симпатичнее меня, еще и посматривают на спортивных литовок с интересом. Ясно, что мы их с другом загасим за минуту, но зачем мне скандал? Я без пяти минут представитель горкома ВЛКСМ. Надо сдерживать свои желания. Да и чего я добьюсь? Ну, раз уж пришли, иду к стойке и делаю заказ. Курица гриль 4 штуки, гарнир, салаты, 2 чайника чая. Мороженое попросил позже принести. Обратно иду медленно и посматриваю злобно на любопытных посетителей. Не сильно помогает, что за значки у меня на пиджаке, увидеть можно, если смотреть. А они смотрят на девушек. Вот уже и Бибут оглядывается удивленно, а это плохо, у моего друга нет моей комсомольской выдержки. На всякий случай сажусь рядом с ним с краю, чтобы без меня не смог встать, и говорю дамам: «Так у вас теперь путевка на игры доброй воли в кармане». «Это почему?» «Взгляды всех троих прикованы уже ко мне. Можно шантажировать вашу тренершу, что ее мужу расскажете. Хорошо бы еще фото сделать», — поясняю я. «Класс», — хором говорят девушки. Некрасиво это, одновременно с ними противоречит мне Бейбут. А кто будет снимать? Она нам сразу шею открутит, задумалась вслух Дайва. Вот парней каких-нибудь попросим, предлагает Эгли и идет к соседнему столику. Нет, не к соседнему, через один, те парни ей больше понравились. Короче, мой нелепый план получает развитие. Три парня из четверых идут наверх и садятся за столик за спиной парочки сластолюбцев. Потом один встает и идет на выход, и оттуда делает снимок якобы своих друзей. Тот, кто фатал, говорил потом, что мужик усатый прикрыться хотел букетом, не успел, потом порывался встать, но понял, что предъявить нечего. Ну, снял человек своих друзей, и что, выпила троица чая и вернулась вниз с победой. На все про все 20 минут ушло. Я стоял на входе, чтобы с фотоаппаратом не удрали. Какие-то рожи у них, гниль чую. Кстати, грузин этот с морально нестойкой тренершей сразу же ушли после снимка, решили поискать место поукромнее. Тоже спускаюсь вниз. Девахи, пока суд да дело, схомячили все, что я заказал, и, не дожидаясь мороженого, рванули к своим помощникам. Виск, благодарности, поцелуи. Все, мы с казахом без девушек. Вот Динамо, ругнулся мой друг. Зачем ты затеял эту операцию со снимками? Ступил, да шут с ними. Мороженого нам больше достанется, огорченно говорю я, приступая сначала все-таки к курице. Девушки ушли от нашего столика с концами, сумки свои забрали. Я все же сделал попытку позвать их обратно за стол. Эгли отмахнулась от меня, не глядя. Мы с мальчиками посидим, они нам так помогли. Рассчитался за всех, убей-будто денег нет, вернее, рубль с мелочью, который он к своей чести попытался всучить мне. Идем наверх. Покупаем газеты в киоске «Союзпечать», «Советский спорт», «Комсомолку», «За рубежом». Взял еще по случаю журнал «Вокруг света», который тут же у меня был отобран Бейбутом. «Что, будешь думать, куда от женитьбы сбежать?» Несколько зло пошутил я. «Она сама от меня убежит», — обиделся незадачливый жених. «Толя, услышали мы крик Дайвы, которая выбежала из кафе и сейчас стояла в дверях. Недалеко киоск от кафе был, дорогу перейти», — опомнилась. Сразу заулыбался мой друг. «Извиняться сейчас будет. Надо нам перейти улицу». А я понял, что не так все просто, с таким озабоченным лицом. Конечно, извиняются, но вряд ли прошаренные литовки озаботились тем, что кинули нас. «Стой, никуда не ходи, видишь, машины едут», — торможу я друга. «Мальчики эти убежали все вчетвером, а нас платить заставляют», — пояснила свою озабоченность Дайва через улицу криком. «Нужно 25 рублей». «Не слышу», — крикнул я, — «пиши, высылай фото, мы на автобус», и, рванув за рукав Бейбута, побежал на автобус 42, который немного проехал саму остановку, как он часто делал, когда был переполнен, и остановился у наших ног. «Она же денег просила», — возмущенно говорит мне Бейбут уже в автобусе. «И это не наш автобус, это 42-й, он до ГГУ едет, можно на 42-м до универа доехать, а там немного вниз пройдем, и мы в общаге». Лениво напомнил я, как в тот день, когда мы с соседом познакомились. Я во второй раз, а он со мной в первый. Помощь надо было, вот гады. Совершенно не понимал меня благородный казах. Я заплатил, и за них тоже, то что заказал, а за парней чего я должен платить. Хочешь, возвращайся и плати, осадил я его. У меня денег мало, честно сказал друг. Вот пусть сами и разбираются, резюмировал я. Они нам теперь фотографии не пришлют. Попытался найти минус в моем решении друг. «У меня фотик есть дома, отдам тебе его и фотай всех подряд, заодно научишься», — хлопнул я по плечу друга. «Я умею, и хорошо умею, у меня брат в фотоателье работает», — удивил Бейбут меня. «А что молчал, видел же, без дела валяется», — спросил я. «Будешь школьным фотографом?» «Пашки нет, а фотографии делать надо, на стенгазету, например. Дорогая вещь, да и не люблю я просить». Пожал плечами будущий фотограф. Вот блин, как эту казахскую душу понять. То в рыло бьет без размышлений, то к девкам под юбку так же борзо лезет, а фотоаппарат у друга ему неловко попросить. Да и недорогой он, рублей 80, вроде, стоит, такой видел в магазине, хотя мне там приблуды с ним подарили еще разные. Доехали до горы, где стоит госуниверситет, немного прошлись по лесу. Бейбут тоже вспомнил, как мы загасили на этой тропинке хулиганов год назад. Уже в общаге иду к Киму, даже не переодеваясь. В общем, есть у меня теперь поручение. Завтра в горкоме ВЛКСМ меня официально представит. Буду готовить праздник, закончил рассказ я. Директор меня слушал внимательно и главные вещи усек. Тебе разрешили самому набирать арт-группу, а это, знаешь, не маленький такой ресурс. Кого возьмешь, уже думал. Не думал, зачем мне? Может, мы и так справимся? Сначала не понял я. А вот бывший наш комсорг Павел взял бы Евгения с первого курса. Ты же знаешь, чей он сын, или еще кого, кто потом пригодится может. Не кривись, я знаю, ты о таком и не думал. Все твои мысли у тебя на лице написаны. Сразу попытался сгладить негативное впечатление от своих слов Ким. Но это обычные вещи, и пойдут они на пользу делу. Если ты возьмешь тех, кому сможешь доверять, тебе же спокойнее будет. Очевидно, он думал, что я с гневом воспротивлюсь таким некрасивым вещам, недостойным комсомольца. Хрен-то там, я себя уже ругаю за то, что сразу этого сам не понял. Тут в школе больше половины ребят хотят комсомольскую карьеру сделать, а я им, раз и хорошую строчку в резюме, мол, занимался серьезным делом, готовил городской праздник ко дню рождения в ЛКСМ. Плохо, что ли? У меня два места свободных есть, да и капелька говорил, что я могу хоть всех выгнать и набрать своих. Сдержанно благодарю и иду к себе. Евгения этого брать нет смысла, у меня общение идет с первым секретарем, а папа жени второй секретарь, бибут. А что он умеет? Баб тискать. Хотя, сказал же, фотографирует хорошо. Баб, наверное, снимает лучше, чем мужиков, в этом я уверен. Блин, а я ведь не думал о праздниках и конкурсах всяких, все эти а ну-ка, девушки уже приелись. А что, если сделать конкурс красоты, и фотограф пригодится, хоть в жюри конкурса его сажай. Хотя у этого фотографа такие вкусы на женщин невеста его не устроила, а там такая лялька. Нет, конкурс красоты «Комсомольская красавица» – это отличная идея. Аргументы для него я подберу, как и идеи для конкурса. Бибута в жюри точно не возьму. Блин, это еще один ресурс. Жюри конкурса красоты – лесное местечко. А мне так неплохо помог первый секретарь с будущими связями. Метнулся, и часть тебе времени. Услышал я вдруг нетрезвый мужской голос. А деньги? Слышу заискивающий голосок, по-видимому, еще подростка. Деньги найдешь? Опять тот же бухой голос. Оглядываюсь, где разборки-то? А в нашем закутке стоит афганец, не сильно и пьяный, а рядом с ним конопатый длинноволосый парень с сеткой в руках. В сетке трехлитровая пустая банка. Опять бухают дембеля. А пацана за пивом посылают, огорченно думаю я, ведь бить афганцев совершенно неохота, но есть такое слово надо. Глава 6. Стоять, бояться, упасть, отжаться. Громко говорю, заходя в наш отсек коридора. «Что-о?» – взревел бухарик. «Что-о?» – послышался голос иззади. Оборачиваюсь и вижу десантника Илью, направляющегося, очевидно, как и я, на шум конфликта в нашу сторону. «Это плохо, такого лося надо бить первым, а бить первым я не хотел, был план спровоцировать нападение на себя, а там уже с чистой совестью ответить. Делаю шаг в сторону, не выпуская из вида выпившего дембеля, с двух сторон не получается контролировать ситуацию». Еще и у стены, где особо не увернешься. Но напасть на Илью я не успел. Выяснилось, что шел он не ко мне, а к своему соседу. Мощный удар кулачищем по корпусу еще раз подтвердил. Ни нырок под руку, ни отклонение головы мне бы не помогло, как ничего не помогло сейчас бухарику, на коленях пытающегося удержать хрипы в легких после мощного удара. Удар по корпусу чем хорош, если он сильный, то можно и не целиться, а так, мелом посыпать.